песни моей, что вы жизнью моею сделали. Одиноко сирень под косыми дождями мается. Видно, нынче пора мне в обидах своих покаяться. Скоро затеряется. Это радость моя с моим сердцем навек прощается. Лебединая песня.